штука вот какая, — начал Херни. Мой брат, не знаю, известно ли вам об этом, учится в Радли. Ввиду того, что родители сочли плохой идеей отдать нас обоих в одну школу. Ввиду того, что вы близнецы, — поинтересовался Адриан. Правильно, ввиду того, что мама налегала на средства для повышения плодовитости. В общем, он написал мне на прошлой неделе насчет неслыханно дикого скандала, который разразился там ввиду того, что кто-то наделал дел, издавая неофициальный журнал под названием «Потаскун», полный непристойных клевет и фантастических измышлений. Вот я и подумал, мы с Сэмми подумали, почему бы и нет? — Почему бы и нет что? — спросил Том. — Почему бы и не проделать то же самое здесь? — Ты имеешь в виду подпольный журнал? — Ну да. Том открыл и закрыл рот. Сэмпсон самодовольно ухмылялся. — Иисус изнуренный и мать-перемать, — сказал Адриан. — Вот эта мысль, согласись, отличная. — А те ребята, — поинтересовался Том, — те, что выпускали журнал в Радли, что с ними стало? Сэмпсон принялся протирать кончиком галстука очки. — А вот это как раз причина, по которой нам следует действовать с великой осторожностью. Их обоих тоже выпустили. Выставили. Таков, сколько я понимаю, технический термин. — Это значит, что все необходимо хранить в тайне, — сказал Херни. — Статьи пишем на каникулах. Вы печатаете их на восковке и посылаете мне. Я иду в отцовский офис, там есть Гестетнер, копировальные аппараты одноименной компании. Делаю копии и в начале следующего триместра доставляю их сюда, и мы находим способ тайком распихать журнал по всем пансионам. — Все это смахивает на Колдиц, нет? — сказал Том. Расположенный на высокой скале замок в Саксонии. Во время Второй мировой войны немцы устроили в нем особо охраняемый лагерь, в котором содержались военнопленные из армий союзников, уже совершившие побеги из других лагерей. В конечном итоге больше 100 их сбежало и из Колдица, хотя это и считалось совершенно невозможным. «Нет, — Нет-нет, — воскликнул Адриан, — не слушайте Томпсона, он циничная старая галоша. Я за. — Херня. Безусловно, за. — Какого рода статья тебе нужна? — Ну, сам понимаешь, — ответил Херни, — что-нибудь подстрекательское, направленное против частной школы в этом роде, чтобы их всех пробрало. Я задумал подобие Фаблио, в котором наша школа сравнивается с фашистским государством, — сообщил Сэмпсон, — нечто среднее между «Скотным двором» и «Артуро Уи». «Скотный двор» — роман Оруэлла, «Карьера Артура Уи» — пьеса Брехта. — Остановись, Сэмми. — Я распаляюсь от одной только мысли, — сказал Адриан. Он взглянул на Тома. — Что думаешь? — Ну, а почему бы и нет? Похоже, повеселимся. — И помните, — предупредил Херни, — никому ни слова. — Наши уста запечатаны, — сказал Адриан. — Уста запечатаны. Опасные слова. 5 минут не проходит, чтобы ему не вспомнился Картрайт. Херни извлек из кармана жестянку из-под табака и оглядел комнату. — А теперь, — произнес он, — если кто-нибудь опустит шторы и запалит благовонную палочку, могу предложить вам упоительные 24 карата смолки и собранной в Непале черной конопли. Каковую смолку надлежит выкурить незамедлительно ввиду того, что мерзопакость эта и вправду качественная. Глава вторая. Адриан мчался по коридору в класс Биффина. Его остановил один из школьных капелланов, доктор Медлар. — Запаздываем, Хилли? — Вот как, сэр. — И вы тоже? Медлар взял его за плечи. — Вы несетесь во весь опор, Хилли, не разбирая дороги, а впереди вас ожидают преграды, рытвины и страшное падение, сэр. — И когда вы рухнете, — сверкнув очками, — сказал Медлар, — я буду смеяться и кричать «Ура!» — В вас скрыта душа милосердного христианина, сэр. — Слушайте меня, — рявкнул Медлар. Вы считаете себя очень умным, верно? Так позвольте сказать вам, что в этой школе таким, как вы, не место. Зачем вы говорите мне это, сэр? Затем, что если вы не научитесь жить рядом с другими людьми, не научитесь приспосабливаться, ваша жизнь обратится в долгий, прискорбный ад. Что и наполнит вас удовлетворением, сэр? Безумно порадует? Медлер смерил его гневным взглядом и изобразил глухой смешок. — Что дает вам право, мальчишка, говорить со мною подобным образом? Почему ради всего святого вы считаете, что имеете право на это? Адриан с негодованием обнаружил, что на глаза его наворачиваются слезы. «Бог дает мне это право, сэр, потому что Бог любит меня. И Бог не допустит, чтобы меня судил фашист, ханжа, ублюдок вроде вас». Он вывернулся из лап Медлара и полетел по коридору. «Ублюдок!» — пытался выкрикнуть он. «Долбанный, проклятый ублюдок!» Однако слова застревали в горле.